Глава 106. Энн впоследствии так и не понял, почему послушался доктора, хотя, казалось, уже давно поставил на Вруне самый решительный крест. Почему, забыв о визитке, он помчался к знакомым креслам? Возможно, сработал рефлекс, возможно, все тот же гипноз, которым док подавил его еще в юности, а возможно... На этот раз Энн почувствовал нечто спасительное, взволнованно кратком звонке. Как бы там ни было, искрящийся радостью голос разом оторвал его от мысли, почти воплотившийся, о союзе с тем альтруистом и его таинственной ратью. Энн воспринял зов как приказ. Энн не помнил обратной дороги. Энн вообще, казалось, потом... Он мгновенно телепортировался, переместился в пространстве. Время сжалось, время словно исчезло. Кабинет был таким, как и прежде, ничего там не изменилось. Доктор, правда, весьма постарел.